Итоги операции. Амбициозность замысла была характерной чертой советских планов операции зимней кампании 42-го. План наступления Северо-Западного фронта не стал исключением. Предполагался выход в глубокий тыл группы армий «Север». Однако переброска резервов с запада и сохранение боеспособности окруженных под Демянском немецких войск заставили ограничиться только попытками уничтожить попавших в самое крупное окружение войск 2-го армейского корпуса группы армий «Север». Подтянутые немецким командованием к Старой Руси свежие силы были настолько мощные, что смогли уже в марте предпринять деблокирующий удар с целью восстановления коммуникаций войск в Демянском котле. Важнейшую роль в удержании крепости Демянск сыграл воздушный мост. Если бы у советского командования были такие возможности по снабжению по воздуху окруженных войск, какие были у немцев зимой 42-го, многие котлы лета 41-го могли продержаться намного дольше или даже дождаться деблокирующих ударов. Однако экономические возможности СССР не позволяли содержать сравнимый с Германией парк транспортной авиации. Вместе с тем, опыт успешного снабжения почти 100-тысячной группировки войск в Демянском котле сыграл с немцами злую шутку, когда они попытались снабжать по воздуху окруженную в районе Сталинграда армию Паулюса. Несмотря на теоретическое сходство положения окруженных, возможности снабжения Демянска и Сталинграда принципиально различались. В случае Демянска требовалось пролететь всего несколько десятков километров над глухими лесами. От окруженной в Сталинграде 6-й армии Паулюса немецкие войска разделяли уже сотни километров степи. Воздушный мост зимой 42-43 станет избиением военно-транспортной авиации Германии, но это уже совсем другая история.